see to your dreams. My eyes ain't playing tricks, I know what it seems. Got my mind and my money, I get it by all means. Not your hit to this hip hop beats. Подземный город тайны любви, дверь открываю, в глаза огни, магниты, глубокий простор, тусклый свет, одинокий танцор, холодный настрой, руки в карманах грузят. Labyrinths of history, people's emotions in new technology. City of love, secrets of love. I hold God is mine, I grab mine, I get mine in the underground city. I think rhymes, I be engineering, constructing and building. Any other man now, any other phone now, any other knucklehead wanna steal my bread now. I be placing slugs in the air like I'm crazy, yeah. Play it on me, I'm the man you see. Burning like fire in a mixture of some gasoline. Underground города, город мечты, в глубине спрятана сила любви. Вокруг посмотри себя глазами, найди, увидел свою цель, к ней беги, беги. The underground city is a city of dreams. My eyes ain't playing tricks, I know what it seems. Got my mind and my money, I get it by all means. Not your head to this hip hop beats. Подземный город, дыхание туннелей в разбитых словах. Запах ванили, фигуры из глины, гранит и бетон. Две пары глаз между колонн, сквозной коридор. Острые грани, двери стальные между мирами. Сердце и стали, слезы хрусталь. Подземный город, работать устал. Водоворот линий, тайны любви, различия мнений. Падение на дом, выходы к небу мечты. Справа фантазии, слева мы. Labyrinths of history, people's emotions in new technology. City of love, secrets of love. Seems got my mind and my money, I get it by all means. Not your hand.